и сняла номер в одной из центральных гостиниц под именем миссис Дейнджерфилд. Я рассчитываю доказать, что вечером 17 октября, около 25 минут восьмого, подсудимая прибыла к дому, где проживал ее муж, что она открыла дверной замок с помощью отмычки и проникла в коридор, что она встретилась с мужем лицом к лицу и хладнокровно его застрелила, что после этого она уехала в такси, отпустив машину неподалеку от отеля «Бридмонт», где снимала номер под именем Дейнджерфилд. Я намерен доказать, что, высаживаясь из такси, она нечаянно оставила в машине носовой платок. Я намерен доказать, что этот платок, несомненно, принадлежит подсудимой. Что подсудимая, осознав всю опасность утери столь смертоносной улики, разыскала водителя такси и получила обратно носовой платок. Я намерен доказать, что оружие, купленное подсудимой, в каковой покупке она собственноручно расписалась в книге учета, которую ведет торговец спортивными товарами в Санта-Барбаре, штат Калифорния, является тем самым оружием, из которого были произведены смертельные выстрелы. Опираясь на эти доказательства, я буду просить присяжных вынести решение о виновности подсудимой в преднамеренном убийстве. Во время своей речи Клод Драм не повышал голоса, но говорил с проникновенной убежденностью, захватившей присяжных. Закончив выступление, он вернулся на свое место. «Хотели бы вы выступить с первым словом сейчас или отложить его на дальнейшее?» — спросил Перри Мейсона судья Маркхрем. «Мы произнесем его позже», — ответил Перри Мейсон. «Ваша честь», — заявил Драм, вставая. «Составление списка присяжных заседателей по делу об убийстве занимает обычно несколько дней, и уж, по крайней мере, не менее одного. Настоящий состав был сформирован в очень короткое время, что меня несколько удивляет. Я хотел бы просить отложить разбирательство до завтра». Судья Маркхрем, улыбнувшись, отрицательно покачал головой. «Нет, адвокат. Суд продолжит слушание дела. Суду известно, что адвокат, ведущий защиту в настоящем процессе, имеет обыкновение ускорять процедуру весьма существенным образом. Суд не видит необходимости терять то, чего достигли сегодня». «В таком случае», — с невозмутимым достоинством произнес Клод Драм, «я перехожу к определению вещественные доказательства, состав преступления, и вызываю Тельму Бентон. Я прошу учесть, что в настоящий момент вызываю ее исключительно с целью определения вещественных доказательств. Позднее я прошу ее более основательно». «Хорошо, суд учел», — сказал судья Маркхем. Тельма Бентон вышла вперед и приняла присягу, подняв руку. Она заняла место для свидетелей и показала, что ее зовут Тельма Бентон, что ей 28 лет, что она проживает в меблированных комнатах Ривервью, что она знала Клинтона Форбса более 3 лет, что она работала у него секретаршей в Санта-Барбаре, сопровождала его, когда он уехал из Санта-Барбары, и поселилась вместе с ним в доме номер 4889 на Милпас-Драйв, где стала его экономкой. Клод Драм удовлетворенно кивнул. «Вы имели возможность вечером, 17 октября сего года, — спросил он, — видеть мертвое тело в доме 4889 на Милпас-Драйв?» «Да». «Чье это было тело?» «Это было тело Клинтона Форбса». «Он снимал дом под именем Клинтона Фоули?» «Да». «Кто проживал в доме с ним вместе?» «Миссис Паула Картрайт, взявшая имя Эвелин Фоули и выдававшая себя за его жену. Повар-китаец, Авонг и я». «Была ли в доме еще и полицейская овчарка?» «Была». «Как звали собаку?» «Принц». сколько времени мистер Форбс держал эту полицейскую овчарку.